Глава 13. Виньетка ложной сути. Во время работы на московской скорой Данилов больше всего не любил вызовы в метро. Метро всегда много народу, а каждый второй у нас великий знаток медицины и советчик. Не столько работаешь, сколько отбиваешься от советчиков. Порой приходилось отбиваться в прямом смысле слова, когда доброходы пытались повернуть пациенту голову, чтобы ему было удобнее, или еще как-то принять непосредственное участие в процессе. На улице проще. Сразу загрузил в машину, закрыл дверь и лечи без зрителей. На станциях метрополитена лечить часто приходилось на месте, при всем честном народе, потому что до машины было очень далеко. Однажды, давным-давно, когда еще была жива мать, Данилову пришлось выступать в школе перед детьми. Один-единственный раз по просьбе матери. В лицее проводили месячник профориентации, и каждый день перед детьми выступал представитель какой-нибудь профессии с рассказом о своем нелегком и нужном людям труде. Зная о том, что сын русички Светлана Викторовна работает на скорой помощи, директриса лицея просила его выступить. Данилов попытался было отказаться, но мать настояла, потому что ей было неловко перед директрисой. Немного поспав после отвратительнейшего дежурства, закончившегося на 2 часа позже расчетного времени из-за госпитализации гемофилика на другой конец города, Данилов предстал перед учениками старших классов. Мать просила надеть костюм с галстуком, но Данилов явился в лицей в своем любимом свитере. Мало того, что он очень стеснялся предстоящего выступления, поскольку оратор из него был никакой, да еще и костюм будет мешать с непривычки. Данилов в ту пору из одежды признавал только футболки и свитера, джинсы и кроссовки. Для того, чтобы выступавшим было легче, завуч задавала им вопросы. Лучше бы молчала, потому что вопросы были дурацкими. Данилов давно забыл, о чем его спрашивали, но один вопрос накрепко врезался в его память. Видимо, потому что он был задан последним. А последние фразы, как известно, запоминаются хорошо. Благодаря Владимиру Александровичу мы узнали, как трудна работа у медиков скорой помощи. Хорошо поставленным голосом педагога в 7-м поколении вещала завуч. Скорая помощь помогает нам, а мы должны помогать ей, скорой помощи. Владимир Александрович, давайте представим такую ситуацию. Ребята идут по улице и видят, как вы оказываете помощь человеку. Как ребята могут вам помочь? Как надо вести себя в такой ситуации? «Проходить мимо, не останавливаясь», — выпалил Данилов. «Молча и желательно смотреть в другую сторону. Я, например, не люблю, когда на меня пялится». Ученики, до сих пор жадно евшие Данилова глазами, как по команде уставились куда-то в сторону. Мать, сидевшая в первом ряду, нахмурилась и погрозила Данилову пальцем. Дома она пыталась ему выговорить, но Данилов сказал, что если какой из заданных ему вопросов был дельным, так только последним. И ответил он на него правильно. «Увидел скорую? Чеши мимо. Будет нужно носилки тащить, тебя кликнут». В Севастополе уже всего были вызовы на пляж. Куда там несознательным московским водителям, не пропускающим спецтранспорт, до несознательности отдыхающих на пляже. С полной выкладкой, ящик, аппарат искусственной вентиляции легких. Носилки приходится в прямом смысле продираться через полуголую толпу, совсем как через заросли в джунглях. Заросли хотя бы не матерятся тебе вслед. Этого толкнул, на того наступил, третьего песком обсыпал. А расступиться и дать дорогу бригаде? Ведь уже по форме сразу видно, что люди по делу пришли на пляж, а не поп под солнцем греть. Нет, народ бережет каждую пять пляжной земли, как зеницу ока, и без боя отдавать ее не намерен. Пройдешь так по пляжу 100 метров, и никакого гуманизма внутри не останется. Сразу же мысли возникают нехорошие. Эх, если б вместо ящика автомат, а вместо ИВЛ гранат связочку, тогда бы хоть пройти спокойно можно было бы. А как дойдешь до пациента, начинается цирк. Обсыпают кружком и пялятся, комментируют. Кто-то на телефон снимает, чтобы выложить в соцсетях. А некоторые просто смотрят, радуясь дармовому развлечению, и говорят о своем. Промо-акции — удобная работа. Отстояла, получила, расчет на месте по часам, и никакого обмана. Это только на первый взгляд, Ксю. На деле же выстаивать приходится больше оговоренного, потому что товар надо принести и разложить, а потом убрать, унести. Это лишний час к рабочему времени, и всегда платят меньше обещанного. Нет бы наоборот. Ха! Размечталась. То вдруг про какие-то налоги вспомнит. Хотя по глазам сразу видно, в чей карман пойдут эти налоги. То штрафуют. Штрафуют за все. Стоит только отойти на минуточку. Обалдеешь, ведь стоять как столб. Хочется чуток размяться. Как сразу же появляется кто-то из контролеров и накладывает штраф. За отсутствие штраф, за испачканный передник, вычет, за химчистку, за то, что украдкой одну конфетку из промо-партии съела, штраф. За то, что отвлеклась и кому-то из прохожих флаер не протянула, штраф. Сволочизм какой-то, а не работа. Девушки, простите, мы вам разговаривать не мешаем? Ехидно поинтересовался Данилов, снимая манжетку с руки перегревшегося под солнцем мужчины. Девушки говорили громко, и также громко хихикали через каждое слово. «Нет-нет, что вы», — ответила та, что повыше, — «не мешайте. Имей в виду, Ксю, что если тебе обещают 1000, то больше 600 не заплатят». Данилов вздохнул и переглянулся с Ларисой. «А ну, геть отсюда!» — гаркнула на весь пляж Лариса. «Чего столпились? Работать мешаете?» «Как вы разговариваете?» — сразу же завозмущались зрители. «Что за тон?» Один особенно вдумчивый гражданин в плавках, сильно напоминавших семейные трусы, попробовал придать преням политическую окраску. «Что за геть?» — взвизгнул он. «Мы что, не в России? Как вас понимать?» «А так и понимать, что пошел вон и не мешай работать», — ответила Лариса, хватая носилки. Вдумчивый гражданин моментально слинял, иначе как решил, что Лариса вознамерилась треснуть его носилками. Но намерения Ларисы были мирными. Она положила носилки рядом с пациентом и помогла ему на них перелезть. Данилов тем временем оглядел толпу зрителей и громко спросил. «Граждане, кто может помочь донести носилки до машины?» Можно было подумать, что он произнес какое-то разгоняющее заклинание. Потому толпа рассосалась в мгновение ока. Данилов на иное не рассчитывал, просто хотел расчистить путь. Тащить тело весом около центнера на дистанцию в 150 метров им предстояло вдвоем. Юрий Палыч возле пляжа и старался не покидать машину, чтобы из нее ничего не украли. Ноги пациенту положили ящик, а его холщовую сумку с вещами Данилов повесил на левое плечо. На правом висел аппарат ИВЛ. «Вежливостью всегда можно добиться большего», — сказал Данилов Ларисе. «Не знаю, что со мной сегодня», — ответила Лариса, нагибаясь к носилкам. «Хожу, как с цепи сорвавшаяся». «Это повышенная солнечная активность», — тихо сказал пациент. «День такой». «Что ж вы, хороший мой, в такой день на солнце перележали», — мягко упрекнула Лариса. «Могли бы поберечься». «В дни повышенной солнечной активности чакры прогреваются лучше всего», — объяснил пациент. Лариса многозначительно хмыкнула, но в дискуссию вступать не стала. Обратно шли хорошо, без толкотни, потому что Данилов, шедший первым, периодически покрикивал насчет помощи по транспортировке больного. От этого толпа расступалась, как волны Красного моря перед Моисеем и его соплеменниками. Юрий Павлович за то время, пока Данилов с Ларисой занимались делом, подъехал, насколько можно было ближе. В оправдании езды по пешеходной зоне он включил мигалку. «Светит путеводная звезда», — машинально подумал Данилов, глядя на синие сполохи. Пока Данилов с Юрием Павловичем грузили пациента в машину, Лариса взяла место на госпитализацию. Машина не успела тронуться, когда любитель прогреть свои чакры вдруг сел на носилках и сказал сидевшему справа от него Данилову: «Спасибо, доктор, мне от укольчика похорошело, так что в больницу я больше не хочу». «Ой, Ли», — удивился Данилов, — «это вам только кажется? Притом укол действует недолго, вам надо...» «Не хочу», — упрямо повторил пациент. «Давайте я вам расписку напишу». «Вот здесь распишитесь», — сказал Данилов, поняв, что уговаривать бесполезно. «Только на пляж не возвращайтесь». «Ну что вы», — заверил пациент. «На сегодня все. Сейчас выпью пивка холодненького и пойду домой. Подвозить меня не надо, я здесь рядышком живу, на маячной». «Пивка вам категорически нельзя», — жестко сказал Данилов, пропустив мимо ушей, «подвозить меня не надо. Можно только воду или слабый чай, желательно зеленый». «Что, я узбек, чтобы в жару чай пить?» — удивился пациент. «Вы не беспокойтесь, доктор, я свою меру знаю». Данилов молча открыл дверцу. «Постоим или поедем?» — спросил Юрий Павлович, когда любитель прогрева чакр ушел. «Я в том смысле, что как бы через полчаса за ним ехать не пришлось. Бывают моменты, когда я обеими руками и ногами за платную медицину», — со злостью сказала Лариса. «Зла моего не хватает. Возились с ним, тащили через весь пляж на носилках, место взяли, а он пивка попить захотел. Так сразу бы шкандыбал за пивом. Нет, захотелось с комфортом проехать, как мандарину китайскому. 50 минут на вызове на пляже и отказ от госпитализации. Хорошо еще, что мы с Влад Санычем работаем, а то бы сказали, что мы искупнуться в рабочее время захотели». «Это точно», — поддакнул Юрий Павлович. «И премия ее под корень. По-вашему, мне настолько чужды простые человеческие желания, что меня невозможно заподозрить в купании в рабочее время?» — спросил Данилов после того, как записал новый вызов и назвал водителю адрес. «Нет, вы просто очень правильный», — ответила Лариса. «В море, может, и захотите освежиться, но в рабочее время делать этого не станете». «Вы у нас по-хорошему правильный», — подхватил Юрий Павлович, — «потому что своей правотой никому в глаза не тычете». «Спасибо на добром слове», — улыбнулся Данилов. «Но я, кажется, еще не помню, чтобы мне дифирамбы под фанфары петь». Следующий вызов оказался классическим лыжником. Какие-то хулиганы, скорее всего, из числа соседей, вызвали пенсионерки скорую во время дневного послеобеденного сна. Дальше был вызов на коммунистическую, к мужчине, который лежал без сознания на остановке. Бригада приехала быстро, но мужчина к тому времени успел прийти в себя и уйти. «Какая-то хрень в сердцах», — сказала Лариса, на всякий случай записав фамилии и телефоны двух женщин, ждавших транспорта на остановке, чтобы в случае необходимости те могли подтвердить приезд бригады. Хоть перемещение машины отображается у диспетчера на экране компьютера в онлайновом режиме, но живые свидетели всегда пригодятся. «Это нас тот мужик с пляжа сглазил. Так и будем теперь до утра мотаться впустую». «Виньетка ложной сути», — прокомментировал Данилов. «Ложной мути», — откликнулся Юрий Павлович. «Ложной жути», — усмехнулась Лариса. «В нашей работе героизм граничит с маразмом». «Так, наверное, везде», — сказал Данилов. «Ему вдруг захотелось зимы и снега. Зимой особенно хорошо гуляется по только что выпавшему еще белому, еще мягкому снегу. Снег, лежащий на ветках деревьев, на фонарях, на крышах, создает ощущение сказки, какого-то неуловимого, растворенного в воздухе волшебства. Можно созерничать, слепить снежок и запустить им в дерево. В такие минуты кажется, что жизнь повернула вспять, и тебе снова 8 лет. Апофеозом маразматических суток стал вызов к женщине, 33 лет, которая обратилась к Данилову с неожиданной просьбой. «Убейте меня, доктор», — просила она, заламывая руки. «Вколите что-нибудь усыпляющее, чтобы я заснула навеки. Я подпишу все нужные бумаги, только давайте их поскорее. Я не хочу жить. Каждая лишняя минутка оборачивается для меня пыткой. Убейте, убейте, убейте». О причине подобного поведения было нетрудно догадаться. Если в 3:00 ночи в квартире беснуется женщина, одетая в кружевной пеньюар, а вокруг нее с виноватым испуганным выражением лица суетится мужчина, одетый на выход и даже при галстуке, на мощной шее качка, то тут и к гадалке не ходи, а предполагай скандал по поводу позднего возвращения блудного мужа. «Убейте меня, убейте, убейте», как заведенная, твердила истеричка. «Спасите ее, спасите, спасите», просил муж. Женщина в ясной недвусмысленной форме высказала желание уйти из жизни. Таких положено безотлагательно госпитализировать в психиатрические стационары. Не обязательно пытаться осуществить это намерение, достаточно просто выказать его. Вопреки ожиданиям, уговаривать на госпитализацию женщину не пришлось. «Среди психов мне будет спокойнее, чем дома», — сказала она, сверля глазами мужа. «Вот, мол, до чего ты меня довел, если я в психбольницу с радостью еду». Пока ехали на Фиолентовское шоссе, женщина немного остыла, но со сдачей ее в приемном отделении проблем не возникло. «Резвая дамочка», — сказал Юрий Павлович, выехав за больничный ворот. «Я так понимаю, вы ее госпитализировали, чтобы впредь неповадно было по ночам скорую дергать?» «Отнюдь», — ответил Данилов. «Госпитализация в воспитательных целях — это не мой метод. Слишком много хлопот и себе, и другим. В воспитательных целях я могу пару ласковых слов сказать. А у нее состояние близкое к аффекту. Накрутила себя по самое не могу. Кто может поручиться за то, что она на пике эмоций чисто для того, чтобы досадить мужу, или кто он ей там, из окна не выпрыгнет, или вены в ванне не вскроет?» «Вены», — сказала Лариса. «Такие молодые и красивые, которые следят за своей внешностью, обычно вены вскрывают. Из окна прыгать страшно, и выглядеть это будет нехорошо, особенно если вниз головой приземлиться. Вешаться неудобно и тоже некрасиво. Рожа, синий язык вывалился внизу, лужа дерьма пополам с мочой, а вены хоть и долго, но эстетично. Будет лежать вся такая бледная, будто просто заснула в ванне. В душевных романах героини всегда вены режут». Данилов и предположить не мог, что неофициальная чемпионка скорой помощи по армрестлингу читает сентиментальный роман. Однако же вот, сама призналась. А с другой стороны, что еще читать одинокой, как успел заметить Данилов, не чуждой некоторой романтики женщине? Опять же, после бешеных суток на скорой должно быть приятно погрузиться в мир розовых соплей и мармеладных переживаний. Погрузиться, отрешиться, забыться и, как следствие, отдохнуть. Сам Данилов с некоторых пор открыл для себя необъятный мир альтернативной истории, как нельзя лучше способствовавший расслаблению. Жаль только, что в последнее время руки до книжек совсем не доходили. Читал только документы.